его сын буду, Савка Огурцов. Минутку. И матрос стал куда-то названивать. Скоро явился запаренный рассыльный в бушлате. Вот этого пацана в политотдел. Есть, развернулся рассыльный. Он провел Савку на третий этаж в просторный кабинет, где за столами, под плакатами, зовущими к победе, сидели и что-то писали 4 морских офицера. Савка понял, насколько он плох, когда при виде его один офицер схватился за голову, второй свистнул, третий охнул, а четвертый, самый деловой, спросил: «Что делать с ним для начала? Мыть или кормить?» Состоялась краткая дискуссия, в которой Савка скромнейшее участие не принимал. Коллегиально было решено сначала кормить, но не до отвала, чтобы не помер. Иди на камбуз, но соблюдай норму. Потом ешь, сколько влезет, а поначалу воздержись. А отец твой на тральщиках, мы ему сейчас позвоним, и он скоро прибудет. Столовые в экипаже — громадный зал, вроде театра, а вдаль его тянутся столы, столы и столы. Они накрыты к обеду. Миски, ложки, чумички, а вилок матросам не положено. Сбежались официантки, сочувственно охая усадили Савку за отдельный стол и сами уселись напротив. Горестно подпершись руками, женщины смотрели, как он подчистую умял и первое, и второе, и третье. Одна из них постарше сказала ему: «Нам не жалко, мы бы еще дали. Да из политотдела звонили, не велено тебе сразу много есть». Опять явился рассыльный и объявил Савке весело: «Ходи вниз по трапам, тут недалече, только до баржи». Привел он Савку на баржу, вмерзшую в лед под берегом. А на барже была мыльня. Пожилой матрос-банщик вопросил строго: «А вша у вашего величества имеется?» «Хватает», — робко признался Савка. «Тогда смой все с себя, кукарача». Первым делом банщик пожелал остричь Савку под машинку. «Нагнись, я тебя под нуль обболваню». Савкины пожитки он завязал в узел и поднял его двумя пальцами. «Вша!» — сказал матрос внушительно. «Животное загадочное. Когда человек в тепле, в счастье и в сытости, ее нету. Как только война, смерть, голод и горе людское, тут она появляется, стерва, и ты скребешься как не в себе». «Вот что!» — закончил он. «От прежней шикарной жизни оставлю я тебе пальтишко, порты да валенцы, а остальное в печку брошу». «Кидайте», — согласился Савка, — «чего тут жалеть?» Моясь казенным мылом, он заметил, что его левое плечо все синее от удара поездным крюком. В трюме баржи жаркая парилка, лежат на полках исхлестанные веники. Когда Савка вымылся, банщик бросил ему все чистое морское. От кальсона тельняшки исходил особый, казенный, что ли, запашок. «Флот жертвует», — сказал банщик, довольный собой. Отец прибыл в экипаж, отрывисто спросил сына: «А где мать?» «На вокзале с вещами, я тебя искать пошел». Быстро подали базовый грузовик. Отец сел в кабину с шофером. «Жди», — крикнул он, — «сейчас привезу». Вернулся скоро. Выбрался из кабины и только теперь поцеловал сына. «Где же мама?» — подумал Савка, и, словно отвечая его мыслям, отец показал рукой на кузов машины. «Она там». Савка глянул через борт грузовика. Мать лежала, ровно вытянувшись на спине, посреди узлов, уже распоротых ножами вокзальных жуликов. Широко открытыми глазами она смотрела на яркое весеннее солнце. Смотрела, уже не мигая от его блеска. «Пойдем», — сказал Савке отец.